Второе. Когда он вошел в камеру, Дини смотрел в пол. Мальчика колотило. Несмотря на это, он услышал шаги. Может быть, благодаря наступившей тишине, мертвой и одновременно подобострастной. Как всякий деревенский мальчишка, Дини боготворил правителя. Каждый знал, что он ставленник неба, потому и является правителем всех людей. Его личность не подлежала критическому обсуждению, и в этом Дини не усматривал ничего неправильного. Мальчик также не мог применить опыт общения с родителями. Те никогда не оспаривали чью-то власть. Они больше заботились о собственном разуме. Сейчас, услышав шаги, Дини все-таки вспомнил одну незначительную деталь из разговора с отцом. Однажды на вопрос, действительно ли само небо послало людям одного единственного человека, отец, усмехнувшись, ответил, что все люди равны. Значило ли это, что правителя никто не посылал? Отец не ответил. Он шутливо шлепнул Дини и предложил ему радоваться лету, пока оно в разгаре. Возможно, тогдашние слова отца не оставили сколько-нибудь заметного следа, если бы мальчик не повстречался с правителем в подобных условиях. Его, Дини, похитили воины, привезли сюда, предварительно усыпив, чтобы он не сбежал, и все это, чтобы он попал к правителю. Разве нет? Но ведь это неправильно. Людей не тащат против воли даже к правителю. Дини чувствовал правоту этого утверждения, хотя и не смог бы объяснить это постороннему человеку. Внезапно его сумбурные, обжигающие беспокойством и чувством вины мысли прервались. Мальчик услышал запах. Запах цветочной воды, о которой однажды щебетала сестра. Она говорила, что обязательно купит эту воду, когда вырастет. Цветочная вода была безумно дорогой. Ее могли позволить себе жены баронов или очень зажиточных горожан, но Дини не говорил сестре об этом. Слишком уж увлеченно девочка мечтала. И хотя мальчик ни разу не слышал запаха цветочной воды, он догадался, что это она и есть. Только цветочная вода могла так чудно пахнуть. Водой пахло от правителя. Появился он, и вместе с ним мрачное место заполнил невероятный запах. Дини не поднимал глаза, боялся взглянуть на него. Человек, от которого так пахло, наверняка величественный настолько, что на него больно смотреть. Как-то один из деревенских мальчишек сказал, если только разок взглянуть на правителя, можно ослепнуть. Дини не очень верил этому, но соглашался, что смотреть на правителя не то же самое, что смотреть на обычного человека. «Здравствуй, Дини!» — прошелестел голос, приятный, глубокий, обволакивающий, как запах, исходящий от его обладателя. Дини зажмурился. Его плоть с головы до пяток покрылась гусиной кожей. Это была прежде всего реакция на голос. «Наконец-то мы встретились», — добавил голос, и в нем слышалось неподдельное волнение. «Ты был мне нужен, очень-очень. Ты даже не представляешь, насколько ты был нужен, мой мальчик». Правитель не просил посмотреть на него, просто говорил, и мальчик непроизвольно поднял голову, и у него вырвался неслышный вздох удивления. Глаза расширились, будто перед Дине предстала шокирующей красоты панорама. Так созерцают узкую изумрудную долину, приютившуюся в расселине между угрюмых серых гор. Правитель все говорил, говорил, тихо, мелодично, но Дини не улавливал смысл сказанного. Он просто смотрел. На первый взгляд он чем-то напоминал мужчину, что разговаривал с мальчиком перед этим. Тот же рост, та же комплекция, овал лица, цвет волос, однако между ними пролегла пропасть. Во всяком случае, Дине так показалось. Если мужчина, предупреждавший о его визите, был изящным и грациозным, как рысь, то правитель казался божественным, как солнечный свет. В нем как будто все искрилось, и полумрак, орудовавший в камере, как нечто, недавно изгнавшее настоящих хозяев, потускнел, отступил. Этот человек действительно послан небом, иначе и быть не могло. В его присутствии душу переполняла странной силы энергии, и это несмотря на то, что мальчик измучен. Отстраненно Дини заметил, что его стражи в количестве 3 человек исчезли, остался лишь прежний мужчина. Он стоял за решеткой, повернувшись к ним боком. Он мог слышать их разговор, но мог и не слышать. Мальчик зачарованно созерцал этого бога-человека, и крепла мысль, что для него нужно сделать все, что он попросит. «Дини!» Этот голос вернул его в прежнюю реальность. Правитель хотел, чтобы его слышали. «Да, отец». Дини показалось, что это сказал кто-то другой. Мальчик почувствовал, что краснеет. Правитель улыбнулся. В отличие от того изящного человека, у него улыбались и глаза, и губы. Казалось, улыбалось все его тело. «Мне нужно, чтобы ты кое-что пообещал. Ты ведь хороший, ответственный мальчик, а такие мальчики держат свое слово. Тебя ведь научили этому твои родители?» Как под гипнозом Дини кивнул. «Конечно, слово надо держать. Отец всегда требовал серьезно относиться к собственным словам. Ты обещаешь, что выполнишь все мои просьбы?» На мгновенье, одно короткое мгновенье, его улыбка поблекла, растаяла, подернулась, как отражение в лужице, после чего все стало как прежде. Правитель опять улыбался своей божественно-отечественной улыбкой, от которой на душе становилось светло и радостно. Дини колебался. Его интуиция, будто запертая в крепком дубовом сундуке, постучала в крышку изнутри. Постучала и вновь замолчала, обессиленная. Дини хотел сказать, что обещает, но что-то его остановило. Он ведь не знал, что от него попросят. И хотя он не допускал мысли, что правитель попросит от него что-то нехорошее, обещать что-то заранее, мальчик испугался. Правитель выжидающе смотрел на него. «Ты обещаешь?» — повторил он. Мальчик молчал. Перед глазами возник образ отца. Отец качал головой. Казалось, он говорил: «Нет, Дини, прежде ты должен знать, что от тебя хотят». Правитель улыбнулся, решив, наверное, больше ничего не требовать, и сказал: Хорошо. Теперь слушай меня. Динни почувствовал стыд. Как он мог в чем-то сомневаться? Это недоверие обидело бы кого угодно. Мальчик испытал желание исправить досадную оплошность и пообещать, что выполнит все, что от него попросит он. Однако правитель уже говорил, и Динни не рискнул его перебивать. «Ты останешься рядом со мной. Тебе больше не придется скитаться голодному и рисковать, что тебя похитят какие-нибудь недостойные люди. Теперь ты будешь жить в столице, и у тебя будет все, что ты пожелаешь. Единственное, что ты должен делать, чтобы меня не коснулась никакая из болезней. Никогда. Ведь я посланник неба, и ты должен быть счастлив, что продлишь мою жизнь». Пауза. «Так ты обещаешь, Динни, что выполнишь все это?»